Глава 8. Тири, может, и доверяла Росу, но не настолько, что оставляет свое тело у него на виду. Перед тем, как выйти в Реал, вернулась в зеленоватый туман, который окутывал близлежащий участок сумрачного леса, замаскировалась где-то там, нисколько не опасаясь потусторонних обитателей зловещей чащи. А Рос остался один. Здесь, на опушке, ему вряд ли что-то угрожало. Тем более, что по утрам нечисть не очень-то активна, если речь не идет о вечно темных подземельях. Но он все же отошел от леса подальше. Связываться с кучкой не таких уж маленьких призраков – последнее, о чем он мечтает. Спустился по пологому травянистому склону, под которым извивалась жилка неширокой речушки с быстрым течением. Хрустальная вода весело бурлила между обросшими водорослями валунами. В ее струях проплывали стаи шустрых мальков и одинокие крупные рыбины. По берегам выстроились лягушачьи шеренги. Местами в редких тихих заводях поднимались заросли тростника. Вот такую позицию Рос и облюбовал. Здесь его не просто разглядеть среди высоких стеблей, зато он может легко наблюдать за близлежащей округой. Ни кустов, ни деревьев поблизости нет. Сплошное раздолье для внимательного взгляда. Смотреть, впрочем, особо не на что. Опушка леса. Граница двух принципиально разных локаций. В оставшейся позади чащобе ты мог в любой миг нарваться на призрака сотого уровня или столкнуться со стаей дурно пахнущих и неповоротливых зомби-восьмидесяток. Однако с таким же успехом мог часами шагать, не встретив ни единого противника, особенно днем. Так что не самая удобная для кача зона. Ведь придется терять кучу времени на поиски так нужных тебе мобов. Есть, правда, пара погибших деревень, где нечисти хватает. Но средний отряд игроков легко зачистит любую из них за 3-4 часа, а это маловато для полноценного веселья. Так что это одно из тех мест второго мира, где делать особо нечего. Разве что редкое и запутанное задание туда заведет. Или захочешь побродить пару дней в одиночестве, не отвлекаясь на общение с другими игроками и нескончаемые драки с монстрами. Любителей такого времяпрепровождения хватает, причем иногда это бывает очень даже полезно. Допустим, если ты занят сбором трав для прокачки алхимии, нет особого смысла заниматься при этом чем-то другим. Знай себе, ходи, ищи нужное, собирай, складывай. Долина трех рек совсем другая. Здесь нет мрачных чащоб, наоборот, царит простор и солнечный свет. Луга с невысокой, будто подстриженной травой, чистые склоны невысоких холмов, светлые дубравы с частыми полянами. Нарваться здесь на сотого призрака в принципе тоже можно, за счет нестрогой привязки мобов к месту рождения, но вероятность этого крайне невелика. Монстры в большинстве случаев весьма неохотно удаляются от предписанных им локаций. Здесь мирное царство мелких грызунов и доверчивых кроликов. Изобилие жирных дров и фазанов хватает охотящихся за ними хитрых лисичек. Очень редко в отдельных местах можно нарваться на одиноких волков или выводок их молодняка. Райские условия для новорожденных персонажей. Ведь где, как не здесь, качаться? Мобы от 1 до 7 уровней, причем не агрессивные. Шансы нарваться на что-то опасное и злое ничтожное. И столица неподалеку. А ведь именно ее выбирают многие игроки, которые могут оплатить себе выбор места появления. Однако, как и сумрачный лес, трехречье вообще не пользуется популярностью. И на это есть причины. Для начала тебе понадобится потратить полдня, чтобы на своих двоих добраться сюда от столичных ворот. Ведь низкоуровневые персы не могут использовать ездовых питомцев. И что дальше? А дальше ты, если не будешь филонить, за несколько часов неизбежно наберешь 8-10 уровень за счет одних только убийств здешних безобидных обитателей. А если изначально не поленишься изучить игровой форум и посетишь по пути несколько мест, где есть шанс получить сопутствующий квест, достигнешь потолка еще быстрее. Почему потолок? Потому что качаться надо на монстрах приблизительно от твоего уровня. И если в силах, можешь бить тех, кто больше тебя. За них дадут больше опыта, также увеличивается шанс выпадения ценных трофеев. Но если ты лупишь мелочь, Смирись с тем, что награды за это будут куда скромнее. При существенной разнице они станут и вовсе ничтожными, прогресс остановится. То есть, поднявшись на 3 уровня выше лисичек, которые редко вырастают выше 7-го, ты будешь вынужден искать новую локацию с добычей тебе под стать. То есть, тебе потребуются монстры минимум 8-10 уровней, можно чуть больше, но не старше 15-го, потому как в большинстве случаев для мелких одиночек они слишком опасны. А качаться в группе на старте игровой карьеры бессмысленно. Коллективная игра начинается чуть позже. В Сумрачном лесу ниже 80-х рос не встречал. Между Трехречьем и столицей их уровни разнятся в диапазоне от 50 до 80, редко и недалеко удаляясь от этих пределов. То есть десяткам там совершенно делать нечего. Чуть дальше есть хорошее место для них, но шагать придется по долине, кишащей бесполезной мелочью, и пеший путь займет почти сутки чистого времени. Куда проще вернуться к столице или обойти ее? Там, за ней, достаточно нужных тебе локаций, и не придется, достигнув новой границы характеристик, терять кучу времени на утомительный переход. Вот по этой причине красоты Трехречья почти некому было оценить. И Рос это вполне устраивало. Он по натуре одиночка. Хватит того, что далее пойдут железные холмы. Та самая локация для тех, кто решил расти выше 50 уровня. По статистике, это одна из самых распространенных категорий персонажей, а мест для их комфортной прокачки почему-то не так много, так что там обычно не протолкнуться. Любители развлечься смертью нубов это прекрасно знают. Им ведь и не интересно носиться по пустым локациям в надежде рано или поздно кого-нибудь найти. Они предпочитают гарантированный результат. Поэтому и бродят по таким местам отряды лучников, магов и различных невидимок. Самые лучшие классы для тех, кто предпочитает ударить издали или со спины, закончив неравный бой в свою пользу одной неожиданной атакой. Много ли надо нобу? Одна недорогая стрела. Одно заклинание. Даже убежать от высокоуровневого игрока непросто. А если они бьют из-под тишка, когда ты не ждешь пакости, шансов на спасение вообще не остается. Есть и другая сторона монеты. Ведь в том случае, если ты убиваешь игрока с белым ником, происходит неприятное. Начисляются очки кармы. То есть имя над твоей головой краснеет. И чем насыщеннее цвет, тем больше штрафов при жизни, и особенно при смерти. Ты лишаешься солидного процента опыта и рискуешь потерять ценные вещи в случае конфликтной ситуации. Так что за теми, кто обожает безнаказанно истреблять нубов, тоже идет охота. Кто-то мечтает разжиться выпавшими из тебя вещицами. Кто-то помнит давние обиды, которые в свое время терпел от таких, как ты, и всегда рад за них отомстить. Другие в восторге от возможности заработать славу защитника нубов. А кто-то просто любит поохотиться на охотников безо всякой подоплеки. Есть даже мелкие кланы, основная идеология которых – охрана новичков от нападений развлекающихся игроков. Этим пусть и не всерьез промышляют и серьезные гильдии. В процессе присмотра за неспокойными локациями они подбирают себе перспективных рекрутов. Ну а те рады стараться присоединиться к героям, которые так мастерски разделывали под орех самых опасных красных. В общем, на локациях вроде Железных холмов пересекается слишком много интересов разного рода. Там всегда весело. Никогда не знаешь, что случится через миг. Так что Рос сейчас наслаждается последними часами тишины. Далее его ждут многочисленные встречи. И хорошо, если приятные, или хотя бы нейтральные. Обо всем этом он размышлял не просто праздно сидя в тростнике. Он ведь не от нечего делать пришел на берег реки. Он следовал главному правилу серьезного игрока. Ни одна минута не должна проходить зря. Чем можно заняться на локации, где водится бесполезная мелочь, с которой он, ввиду огромной разницы уровней, даже грошовые трофеи вряд ли получит? Полезное занятие найти всегда можно. И Рос выбрал то, с которым здесь еще никогда не сталкивался. «Внимание! Вы хотите создать удочку?» «Да?» «Нет». «Ну, разумеется, да. Отсутствует ингредиент. Кусок пробки. Возможно, замена. Кусок легкой древесины. Обожженное перо. Стебель аркх-травы. Усик ногу жуя. Пера у Роса не было. Добывать его было лень. Да и трудно с мелких фазанов хоть что-нибудь выбить. Что это за такая чудная трава, и где ее искать, он понятия не имел. О неведомом нагажуе даже думать не хотелось, явно что-то редкое. Потому пришлось вернуться к лесу, где подбирал одну деревяшку за другой, пока не получил нужный результат. «Вы создали предмет – тростниковую удочку новичка-рыболова». Рыба в игре – это не просто один из компонентов для прокачки кулинарного дела. При удаче в процессе ее разделки можно получить трофеи, обычный хлам или малополезные предметы. Но случаются находки, из-за которых потом подолгу бурлит форум. Некоторые незаменимые ингредиенты можно добывать лишь таким способом, сидя на бережку или мостике. К тому же при длительной ловле открывается дополнительная характеристика – рыболовство. Ее углубленная прокачка дает не бесполезные бонусы, так что даже самые солидные игроки не гнушаются время от времени посидеть с удочкой в руках. Они, правда, выбирают для этого самые уловистые места, ну а Росу придется использовать первое попавшееся. Время с пользой проведет, отдохнет, глядя на текущую воду. Сплошные плюсы. А если оглянуться по сторонам, можно увидеть местных зверушек. Вон фазан вспорхнул. Вон кролик в траве копошится. А вон, далеко на склоне холма, прошмыгнула вороватая лисичка. А вот... Да что это вообще такое? Рос не сразу осознал, что вокруг него творится что-то неладное. Такие локации не должны кишеть мобами. Так и было поначалу, когда он только пришел. Но далее постепенно назревали изменения в этом вопросе. Сперва вместо одного-двух кроликов он начал замечать одновременно 3-4. Дальше это количество начало расти все быстрее и быстрее. До невообразимых количеств. И дело вовсе не в том, что именно кролики внезапно решили собраться все в одном месте. Это же касалось фазанов и дров. Птицы слетались со всех сторон или приходили пешком. Их число тоже быстро увеличивалось. С виду все эти мелкие создания занимались тем же, чем и всегда. Бродили туда-сюда, выискивая пищу. Но как бы они ни крутились, какие бы круги ни описывали, их неумолимо притягивало к Росу. Не прошло и 10 минут после того, как он, накопав червей, устроился с удочкой на берегу, как в радиусе 20 шагов от него собралось не меньше сотни безобиднейших обитателей Трехречья. Угрозы не было. Слишком мелкие эти птички и зверушки, и к тому же не агрессивные. Первыми никогда не нападут, могут нанести тебе повреждения, лишь обороняясь. Но их поведение не могло не настораживать. Рос никогда ничего подобного не видел. В какой-то момент все также бродящие туда-сюда мелкие мобики собрались на совсем уж крошечном пятачке, где едва размещались. При этом их хаотичная толпа вдруг стала упорядочиваться. И на глазах Роса тела кроликов образовали две сходящиеся линии, между которыми столпились фазаны, а на конце треугольника выстроились дрофы. Получилась оригинально выглядевшая стрелка, указывающая на тот холм, где Рос впервые разглядел лисичку. Стрелка не просуществовала и десятка секунд. Мобы все это время стояли будто парализованные, а затем внезапно вернулись к своим делам. Теперь их вообще не интересовал Рос. Они начали разбредаться по округе, как ни в чем не бывало. Спустя несколько минут большая часть скрылась с глаз, оставшиеся были в шаге от этого. Он не сомневался, что вскоре ничто не будет напоминать о том, что здесь происходило что-то необъяснимое. Хотя почему необъяснимое? Всему можно найти разумное или безумное объяснение. Ну, или поискать. Рос забросил рыбалку, отправившись изучать форум. И совершенно зря, потому что ровным счетом не нашел ничего ни там, ни в прочих источниках. Нигде ни у кого не было упоминания о том, что кролики и прочие мелюзга способны на столь сложные организованные действия. Наоборот, Все как один упоминали, что это жуткие индивидуалисты. Никаких социальных действий от них ждать не приходится. Можешь смело убивать пушистиков на глазах сородичей. Те никогда не придут ему на помощь и даже внимания не обратят. Вынырнув из информационных потоков, Рос убедился, что странности трехречья не закончились. На том самом холме, куда до этого указывала живая стрелка, появилась еще одна, на этот раз состоящая исключительно из лисичек. Рыжий цвет выдавал их на приличном расстоянии и сильно выделялся на зеленой траве. Поднявшись, Рос встал на то место, где наблюдал первую стрелку. Заглянул в игровую карту, прочертил линию от себя до уже начавших разбегаться лисичек. Повел ее дальше и дальше. И не особо удивился, когда она уперлась в столицу Западной Империи. Город, куда он намеревался попасть. Некто неизвестный, способный заставлять зверушек совершать нетипичные для них поступки, указал, что он будет очень не против, если Рос туда доберется в скором времени. И он же, скорее всего, пытался помочь в этом Росу, постоянно навязывая высокоуровневых спутников. Охранял, оберегал, находил безошибочно. Это звенья одной цепи. Кто этот некто? Рос не знал. Намерения его тоже неизвестны. Может действовать на благо, может на вред. Хотя пока что вреда не наблюдалось, как, впрочем, и чрезмерной помощи. С другой стороны, если вспомнить свою игровую историю, с чего вообще все началось? С того, что он мало того, что вообще не собирался играть, он понятия не имел о том, что второй мир существует. Работал в проекте закрытого типа, где группу специалистов поместили в замкнутую стерильную среду. Там они работали над тонким монтажом вспомогательных блоков для передовых систем искусственного интеллекта. Своего рода периферийные устройства для эскинов. Их руки, ноги, глаза. Контракт заключен на определенный срок. До его окончания выход за пределы комплекса невозможен. Затем случилась авария. Его тело искалечило так, что игра оказалась последним шансом на выживание. Таким уж последним? Его уверяли, что да. Кто уверял? Человек, с которым он был близко знаком. И которому доверял. Возможно, он и правда был уверен, что для Роса так будет лучше. Но это не исключает возможность того, что он не все рассказал и был замешан в непростой игре. Его задачей было склонить Роса к нужному решению. Что далее? А далее Рос попадает в игру, где поначалу вообще ничего не соображает. Он не просто новичок, он туповатый нуб, который обязан наступать на все разбросанные грабли, чем с немалым успехом занимается поначалу. Но лишь поначалу. Запертый в персонаже, чьи возможности настолько ограничены, что он даже доступа к полезной информации не имеет и лишен возможности расти, Рос начинает совершенствоваться с немыслимой быстротой, обрастая ценными талантами, знаниями, заполучая игровое оружие, которое для такого нуба, как он, что-то из области термоядерных устройств. Ни у кого нет и не было ничего подобного. Это нонсенс. Но у нуба почему-то имеется. Причем он даже пальцем о палец не ударил ради получения такой нагибаторской вещи, как боевой питомец высочайшего уровня. Рос, по сути, почти случайно его получил, просто интересуясь возможностями никчемного с виду персонажа, проводя опыты над самим собой. Дальше больше. С персонажа Роса в один миг слетают все ограничения. Он совершает немыслимые вещи. За ним числится такая коллекция великих деяний, что начинается нешуточная охота. Рос теперь нужен всем. Самые сильные игровые сообщества спят и видят, как бы заполучить свои лапы столь странного и ценного нуба. Кому-то это почти удается. Но внезапно в их замысел вмешивается фатальное игровое событие, которое никто не мог предвидеть. И вот Рос опять на свободе, пусть и условной, в месте, где его не могут достать. Там он занимается тем же, чем прежде, то есть немыслимыми делами. И параллельно повышает образованность во всем, что касается игрового процесса. Для этого у него теперь есть возможность общения с грамотными друзьями, а также доступ к колоссальному массиву сетевой информации. А теперь он выполняет задания, причем нешуточные, и в процессе некто неизвестный неоднократно навязывает ему высокоуровневую защиту, пусть и странноватую, а также рисует стрелки из мобов, чтобы Рос не забыл, в какую сторону ему идти. Какое-то изощренное издевательство, причем непонятное. Кто-то, о чьих возможностях можно только догадываться, очень хочет, чтобы Рос попал в столицу, и он не пожалел отнять время у бедных зверушек, чтобы лишний раз об этом напомнить. И заодно показать, на что способен. Кто он? Зачем все это? Что за чертовщина происходит вокруг Роса? Ответа нет. А если сожрать крысиную отраву, лечь в капсулу, войти в игру, то когда помрешь, так и останешься в игре навсегда? И тогда сразу второй вопрос. Если останешься, как потом быть с оплатой аккаунта? Или можно играть бесплатно? Клан «Красные имена» сообщает о новом игровом событии. Тотальная попа-боль. В чем она заключается? Тайна, покрытая кровью из разорванных нубских задниц. Начало проведения. Прямо сейчас. Место проведения. Локация «Железные холмы». Нубы, вешайтесь. Два сообщения игрового форума в разделе «Флут» и «Мусор».